Глава 34. Женя. Я не хочу ничего чувствовать. Хочу провалиться сквозь землю или растаять в объятиях Вадима. Растечься прозрачной лужицей и ничего не ощущать, потому что сейчас я не могу так. Не могу сделать вид, что между нами ничего не было, что мы чужие друг другу, и единственное, что нас связывает, вынужденное пребывание в одном доме. Вадим уверенно обнимает меня за талию, проводит руками по спине, вызывая дрожь по всему телу, и прижимает меня к стене, настойчиво раздвигая губы языком. На какие-то жалкие мгновения я поддаюсь ему, раскрываю рот и отвечаю на поцелуй. Сейчас мне кажется, что никакой разлуки не было, что все это время Вадим находился где-то в командировке, думал обо мне, вспоминал и скучал, а я упорно ждала возвращения своего мужчины. Это иллюзия, но я поддаюсь ей, обхватываю Вадима за шею и запускаю ладонь в его волосы. Не могу сдержать порыв и желание почувствовать этого мужчину еще раз. Несмотря на то, что он ушел, ничего не сказав. Несмотря на то, что наши отношения для него всего лишь секс, я не могу прекратить наш поцелуй. Не могу оттолкнуть его и сказать, чтобы не касался меня. Потому что жутко хочу этого. Хочу окунуться в атмосферу, где у нас все хорошо, где мы все еще вместе, и он шепчет мне нежные слова. Наверное, это гормоны, потому что я не могу объяснить это чувство, потребность в нем и то, что до последнего отрицало тягу к нему. Сейчас все это выплескивается наружу. «Черт, Женя!» — шепчет он. «Я безумно соскучился. Так соскучился!» Вадим проводит языком по шее, впивается губами в щеку и возвращается к моему рту. «Соскучился, девочка моя!» Он продолжает целовать меня, а я цепенею. Замираю от этого его, девочка моя. На глаза наворачиваются слезы и хочется кричать. К счастью, это отрезвляет. Заставляет выставить руки и оттолкнуть ничего не понимающего мужчину. «Женя?» Вадим вопросительно смотрит на меня, а я лишь сжимаю кулаки до хруста в костяшках и до отметин от ногтей на ладонях. «Уходи, Вадим. Что произошло?» «Теперь пришло мое время удивляться. Что произошло?» «Ты считаешь нормальным заниматься сексом просто так?» «Моему возмущению нет предела». «Женя», — Вадим мотает головой, — «ничего бы не было, если бы ты не захотела. Я просто...» Он осекается, замолкает и смотрит на меня в упор. «Уходи, пожалуйста». «Женя, послушай». Вадим тянет ко мне руку, но я только сильнее вжимаюсь в стену и даже подтягиваю ноги впритык к ней. Заметив это, Вадим останавливается и непонимающе смотрит на меня. Я не могу объяснить свою реакцию. Не могу понять, почему не хочу, чтобы он меня касался. Не могу что-то говорить. Но от одной мысли, что он снова ко мне притронется, становится физически больно. «Ты не можешь уехать сейчас, Женя!» Прерывисто дыша, говорит Вадим. «И вообще, у нас будет ребенок!» «У меня будет ребенок, Вадим!» Еле слышно возражаю я. Ты не имеешь к нему никакого отношения. Я остаюсь в доме Орлова. Звоню маме и говорю, что пока не могу вернуться, потому что не закончила проект. Вру, что заказчик захотел правок, и мне приходится задержаться. Вадим четко изложил суть проблемы и указал причину, по которой я не могу уехать. Оказывается, все уже знают, что в доме Кайтанов не один, и даже установили мою личность. Нетрудно догадаться, что это не совпадение. Наверняка его враги уверены, что мы с Вадимом любовники, хотя на самом деле все совершенно иначе. Всю последующую неделю он не трогает меня и обращается исключительно по необходимости. Утром я просыпаюсь, быстро выжимаю себе сок и поднимаюсь на крышу, чтобы поработать. Если честно, получается плохо, потому что вдохновения нет. Вместо работы я нервничаю и размышляю о том, что будет дальше. Сможет ли Вадим оставить меня в покое, если я захочу растить ребенка одна? Нет, я не буду лишать ребенка отца, но и видеться с ним хотя бы в период беременности не хочу. Вряд ли Вадим резко воспылает ко мне чувствами, а у меня совершенно нет желания быть женщиной, которая живет с мужчиной только потому, что ждет от него ребенка. Из раздумий меня вырывает голос Вадима. «Женя, я приготовил ужин. Идем, ты с обеда ничего не ела». Эти приглашения уже традиция. Почти ежедневно Вадим зовет меня ужинать, а я отказываюсь. Ссылаюсь на то, что не хочу, что поем потом, что не люблю приготовленное блюдо, но сегодня соглашаюсь. Киваю, потому что по его решительно настроенному виду понимаю. Если не пойду сразу, придется идти после долгих уговоров. Мы спускаемся на первый этаж. Вадим отодвигает стул, помогает мне сесть, разливает по стаканам мой любимый персиковый сок и садится напротив. Мы смотрим друг на друга несколько долгих минут. Я не выдерживаю первой. Отвожу глаза и беру стакан с соком. Делаю несколько глотков, чтобы прочистить горло. «Я не знал, что ты любишь». «Пойдет», — поспешно отвечаю я, чтобы не нагнетать обстановку. Обвожу стол взглядом и понимаю, здесь все настолько красиво, что не хватает только свеч. Не хочу задумываться о том, что нашло на Вадима, и почему он обставил все так, будто пригласил меня на свидание, а не банально позаботился о питании женщины, ждущей ребенка. «Как идет проект?» — спрашивает Вадим, когда я доедаю ужасно вкусный и сочный кусочек мяса. Я едва не давлюсь от его вопроса, но все же отвечаю, что все идет хорошо, но медленно. «Видимо, гормоны дают о себе знать», — сквозь улыбку говорю я и замолкаю. Не хочу разделять с Кайтановым особенности протекания беременности, а потому отрезаю кусок мяса и поспешно отправляю его в рот, тем самым избавляя себя от необходимости разговаривать. «Женя!» Вадим так и не притронулся к еде на своей тарелке, что немного напрягает, но я стараюсь не обращать на это внимания. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой!» Заканчивает он предложение, которое заставляет меня раскрыть рот от удивления.